Глава четвертая. Это наше право. Мы здесь по праву. Растет трава, течет вода, челнок выходит на орбиту. По праву. Пьяные, без единой капли спиртного, в свете высокого костра они праздновали изменение статуса. Мальчики из новой группы, прибывшие сегодня, с завистью наблюдали за чужим праздником. Айра называл имена. Ребята выходили к костру, покрытые шрамами, в рваных коротких штанах, с тесаками на боку. Каждый получал деревянную плашку, стоившую стольких усилий. «Тимур Алк!» Зеленоволосый вышел в круг, и со стороны было видно, как у него подгибаются колени. Айра молча протянул ему плашку на ремешке. Тимур Алк секунду смотрел на нее, будто не веря. Потом взял и, как слепой, ушел со своей добычей в лес. «Андрей Строганов!» Крокодил почувствовал себя мальчишкой, счастливым, как никогда. «Светится день и темнеет ночь. Я возвожу свое жилище. По праву. Мы здесь по праву». Подростки ревели, визжали, свистели, приветствуя крокодила, мигранта и чужака. Взяв в ладони твердую, пахнущую смолой деревянную плашку, он с трудом подавил желание поцеловать ее на виду у всех. «Это ведь не клинок. Вышло бы сентиментально, недостойно сурового гражданина Раа». В котле кипело варево, на решетках жарились грибы. Мальчишки ели, обливаясь жиром, пили речную воду, припадая губами к широким чашам. Фосфорисцирующие ночные насекомые убирались глубже в лес, подальше от костра. А полоснат, перепачканный копотью, все подбрасывал и подбрасывал дрова в огонь. И языки пламени, казалось, готовы были слезать с темного неба пару-другую спутников. А потом как-то сразу наступила тишина. Отыскав на деревянной полке склада свою одежду, крокодил пошел к реке. Разделся догола и долго мылся нехолодной мягкой водой. Немного поплавал. Растерся жестким полотенцем. Натянул джинсы и рубашку. Почувствовал себя скованно, будто надел чужую кожу. Повесил на грудь деревянное удостоверение на ремешке. Приближался рассвет. Сидя на берегу реки, крокодил следил за движением рыб на отмеле. За полетом стаи мошек, похожей на модель галактики. Затем, как меняло оттенки утреннее небо, и гасли мелкие звезды и неприметные спутники, и бледнели огни поярче. А потом огни и вовсе впитались в зеленоватое глубокое поле. Поднялось солнце и осветило верхушки леса. Все эти глянцевые веера, пышные перья и строения из лиан. Тогда крокодил встал и вернулся к костру. На вновь разведенном огне уже готовили завтрак. Три десятка новоприбывших подростков в новеньких одинаковых штанах до колен разбирали тесаки и ножны. Перед ними стоял, скрестив руки, незнакомый мужчина, со спины похожий на Айру, но только со спины. «Завтракать будешь?» — спросил крокодила полоснат. Он переоделся в домашнее, но воротник не стал застегивать, и рукава легкой рубахи закатал выше локтя. «А где Айра?» Полоснат развел руками, будто присоединяясь к недоумению крокодила. Лодка подошла к пологому причалу, развернулась к нему правым боком и, как жук, сложила шесть лап. Берег был полон народу. Вдоль склона сновали кабинки монорельса. Мальчишки, ныне взрослые полноценные граждане, почти одновременно спрыгнули с борта на причал, и толпа встречающих заволновалась. Это было подчеркнуто суровое и очень торжественное приветствие. Никаких объятий, слез и поцелуев. Хотя среди встречавших полно было женщин и девушек. Мальчишки, сняв с шеи удостоверение, протягивали его матерям, отцам, братьям и сестрам. Те сжимали деревянную плашку в кулаке. Первые секунды было тихо, только взгляды, нечаянные прикосновения, счастливые улыбки. Потом люди разом заговорили. «С возвращением, сынок! Привет, малыш! Сегодня будем праздновать!» «Сестры приехали!» «Молодец, я и не сомневался!» Крокодил нашел глазами Тимур Алка. Метис стоял по обыкновению в стороне от толпы, двумя руками держась за руки своей бабушки. Крокодил с трудом узнал ее. Вместо пальмовой юбки на женщине был брючный костюм, скроенный точно по фигуре. Волосы убраны под маленькую шапочку. И вся она казалась моложе и стройнее, чем тогда, на острове. Эти двое молчали. Тимур Алк стоял к крокодилу спиной. Зато лицо женщины, которая не знала, что за ней наблюдают, было красноречивее любой речи. Она смотрела на внука без слез и без улыбки, но от выражения ее глаз крокодилу сделалось жарко. «Она знает, что парень был мертвым», — подумалось крокодилу. «Она знает все. Этот мальчишка для нее болезненно дорог. И колоссальных усилий стоит не спрятать его под крыло, не запереть навеки в уютной комнате, не присвоить, как игрушку. А ведь она могла бы, пожалуй. Он метис, а она, по всей видимости, функционер государства-общины». Крокодил вспомнил слова Тимуралка о том, что бабушка мальчишки работает в миграционном центре. «Самое время подойти и познакомиться». Он сделал несколько шагов, аккуратно лавируя в радостной толпе, и остановился. Тимур Алк и его бабушка стояли, держась за руки, будто памятник семейному счастью. Вокруг уже редела толпа. Люди расходились, болтая, наконец-то позволив себе обняться. Подростки, ставшие крокодилу почти родными за эти несколько недель, садились в вагон ему на рельса, окруженные родителями, друзьями, братьями и сестрами. Крокодил знал, что в каждое удостоверение внесены, кроме прочей информации, контакты всех, кто вместе проходил пробу. Кто-то воспользуется этой возможностью, кто-то нет. Кто-то встретится через несколько лет веселой компанией, кто-то забудет навсегда. Потому что проба – это не только приятное воспоминание. Гораздо больше неприятных. Кому уж как повезет. Крокодил стоял не то чтобы чрезмерная тактичность. Элементарная интуиция подсказывала ему, что этих двоих не следует трогать. Сейчас не будет толку. Да это и бесчеловечно, в конце концов. Тимур Алк и его бабушка наконец-то сдвинулись с места. Вот остановился вагон. Открылась матовая дверь, протянулась изнутри какая-то ветка, усыпанная желтыми ягодами. Входя, Тимур Алк осторожно убрал ветку и встретился взглядом с крокодилом. Дверь уже закрывалась. Наверное, парень хотел улыбнуться и махнуть рукой, но крокодил успел увидеть только самое начало его движения. Губы Тимур Алка искривились и дернулось плечо. Дверь вагона чмокнула. Монорельс скользнул вдоль берега и тут же свернул в джунгли. И крокодил обнаружил, что остался на причале один. Дверь камеры хранения стояла нараспашку. В веревочных ячейках безо всякого присмотра лежали вещи ребят, отправившихся на остров сегодня утром. Кто-то вернется раньше времени и, глотая никем невидимые слезы, возьмет свой рюкзак или куртку, или фотографию любимой собаки. Кстати, собак крокодил до сих пор не видел. Есть ли нора, домашние животные? Он постоял еще. Потом огляделся, нашел на стволе ближайшего дерева коммуникационное гнездо и положив в него свое удостоверение. Считывать информацию пальцами с древесного среза он так и не научился. Для пробы это не требовалось. Нора были в ходу и другие интерфейсы. Сейчас, например, в воздухе развернулся экран в виде виртуального берестяного свитка. «Андрей Строганов?» «Размещение», — написал крокодил. «Условия? Опции?» «Елки-палки!» — крокодил вздохнул. «Капитан шестиногой лодки запер камеру хранения. Сложил причал, как игрушку». Крокодил вытаращил глаза. «И упрятал куда-то под берег. Через пару минут здесь было чисто, голо, дико». Капитан забрался в свою лодку, та выпростала ноги, положила на воду яркие поплавки и была такова. Только пенный шлейф протянулся. «Что они еще хранят под землей?» — подумал крокодил. «Дворцы и палаты?» «Андрей Строганов?» «Один человек хочет найти жилье». Вылезла таблица, похожая на расписание самого большого во Вселенной аэропорта. Названия местностей, цифры, оттенки, пометки, даты. Крокодил еще раз оглянулся. На всем берегу не было ни души. Он был предоставлен самому себе. Над рельсами кружились длиннокрылые мошки. «Я полноправный гражданин. Я все делаю сам, без подсказки. И сам отвечаю за свою жизнь, безопасность, благополучие. В крайнем случае я буду жить под кустом». Он снова вздохнул и ткнул пальцем наугад. Таблица изменилась. Теперь, по крайней мере, можно было различить отдельные предложения. Жилье темно-зеленое, влажность 50%, портал. Жилье светло-зеленое. Уровень интерактивности 49,7. Влажность, давление над уровнем моря. Крокодил сглотнул и снова ткнул пальцем. «Андрей Строганов, вы выбрали для поселения жилье класса «Бабочка». Светло-зеленый, расход ресурсов 82 к 100. Доступ немедленный. Подтвердить?» «Да». «Андрей Строганов, примите транспортную схему для 5, 8, 6, 12». Техническая информация скрыта. Не дожидаясь, пока свернется экран, он выдернул свое удостоверение из гнезда и направился к монорельсу. «Привет, Вэнь! Ты меня помнишь?» «Товарищ Пара?» — со странным выражением сказал Вэнь. «Земляк, как дела?» «Я получил полное гражданство». «Смешно!» — Вэнь с готовностью улыбнулся. «Я не шучу. Я получил полное гражданство. Вот», — крокодил поднес свое удостоверение к окошку коммуникатора. Вэнь пошлепал губами, явно не зная, что сказать. «Не встречал такого раньше», — признался он честно. «Что же ты теперь будешь делать?» «Жить. Работу найду». Протянул Вэнь. «Ну ладно. Удачи!» Еще минуту они обменивались ничего не значащими фразами, потом крокодил выключил коммуникационное устройство, роль которого выполнял большой аквариум во всю стену. В воде за толстыми стенками колыхались травы. Днем аквариум проводил сверху дневной свет, а ночью фосфорисцировал плавниками и стеблями. Крокодил прожил в светло-зеленом помещении полный день. У него хватало личных ресурсов, чтобы обитать здесь еще двое суток. Потом, согласно справке информатория, он может перейти на экономное проживание без затраты личных ресурсов. Но крокодил не торопился. Ему нравилась комната с аквариумом, расположенная под корнями большого дерева. Здесь было уютно и тихо, только иногда из-за стен доносилось мелодичное пение. Пели, как ни странно, подземные твари, похожие на пернатых кротов. «Андрей Строганов?» «Свяжи меня с Махайродом». Пауза. Крокодил невольно подобрался. Он давно решил, что именно скажет Айре, и как объяснит свой вызов. Это естественно, они даже не попрощались. «Махайрод, он же Айрикай. ограничил доступ для внешней связи. Попробуйте позже». Крокодил растерялся. Он почему-то был уверен, что Айра ответит. «Вот, значит, как. Ограничил доступ. Может, он просто отсыпается, измученный работой на острове?» После памятного разговора на пляже Айра, кажется, стал избегать его. «Потом», — звучало в ответ на все вопросы. Крокодил хотел поговорить, Айра ускользал. Так повторялось изо дня в день. Будто новый мир, совершенный и логичный в своем безумии, приоткрылся на минуту и снова спрятался. И Тимур Алк не давался на разговоры. Но крокодилу и не хотелось расспрашивать о том, что явно портило мальчишке настроение, о его родителях. После финального праздника, когда было уже не до разговоров, Айра исчез и больше не появлялся. Крокодил рассчитывал увидеть его в лодке, но Айра либо остался на острове, либо уехал другим рейсом. «Андрей Строганов? Ищу источник личных ресурсов. В обмен на мои усилия, разумеется. На работу устраиваюсь, если вдруг непонятно. Ваше удостоверение принято к рассмотрению. Обрабатывается. Внимание, Андрей Строганов. Нет данных о вашем индексе социальной ответственности. Пройдите стандартную процедуру для получения индекса». «Какую процедуру?» Перед ним развернулась в воздухе цветная заставка, похожая на разворот из глянцевого журнала по бухгалтерскому учету. «Плоский хлеб, блин!» Это было что-то вроде интерактивного опросника, анимированной игры-анкеты, по форме простой, как тапок, по содержанию хуже китайской грамоты для уставшего и голодного крокодила. Из всех заданий полностью понятным оказалось одно. Исполнительный отдел общины РАА увеличивает вдвое квоту для мигрантов. Ваша оценка? Поддержу безоговорочно, выясню условия и приму решение. Откажусь от решения по причине некомпетентности. Выражу протест и несогласие. Крокодил, поколебавшись, честно выбрал пункт 3. На остальные вопросы отвечал наугад. Ресурсоемкость полярного комплекса вдвое меньше электрической станции ряда Индиго. Согласны ли вы поддержать решение, согласно которому половина энергетических станций будет модернизирована в течение 120 лет? Не согласен, ткнул пальцем крокодил и, нервно усмехнувшись, подумал. Вряд ли эта дурацкая анкета хоть на что-нибудь серьезно влияет. Наконец выносная панель свернулась и снова забрезжил свет на поверхности аквариума. «Андрей Строганов, по итогам процедуры ваш первоначальный индекс ответственности установлен как 1 к 5 миллиардам. Теперь вы можете повторить свой запрос». «Ищу работу. К сожалению, для вашего квалификационного профиля вакансий нет». «Что, вообще нет?» «Для вашего квалификационного профиля вакансий нет. Есть доступ к образованию с нулевого уровня. Ресурсоемкость от 5 единиц. Показать таблицу?» «Да. Начиная от самого короткого и дешевого, нересурсоемкого». Поверхность аквариумной стенки пошла рябью. На верхушке списка крокодил разинул рот. Оказались трехдневные курсы стоимостью 5 единиц по специальности донор спермы. «Я хозяин себе», — сказал он вслух. «Я здесь по праву. Блин». Он потратил несколько часов, пытаясь соотнести предложение системы со своими возможностями. Получалось, что если он прямо завтра покинет жилье класса «Бабочка» и переедет на экономное проживание, его ресурсов хватит, чтобы оплатить курсы сенсоров-симбионтов длительностью в 30 дней с возможностью дальнейшего образования и работы по специальности. симбиотические системы и синтез белка. «Я здесь по праву», — повторил крокодил упавшим голосом. Он готов был копать канавы, но на Раа, похоже, не было спроса на землекопов, и на уборщиков тоже. Он лег на пол, покрытый теплым мхом, и закинул руки за голову. «Ладно, 3 дня в комнате с аквариумом. В конце концов, он имеет право отдохнуть после пробы. Надо будет разузнать, дают ли здесь кредиты и на каких условиях». Светится день и темнеет ночь. Я возвожу свое жилище. По праву. Висят стабилизаторы на орбитах, поддерживая материю в состоянии первично, а идею, соответственно, в состоянии вторично. Я один. Я молод и силен. Пусть иммигрант. Я устрою свою жизнь, в крайнем случае, научусь быть частью системы, синтезирующей белок. Он зажмурился и увидел себя дирижаблем, изнутри расписанным красными цветами. Он услышал далекие свисты ветра в щелях и ставнях. Так зимними ночами свистит ветер где-нибудь на равнине, в одинокой избушке. Он увидел, как они с сыном рядом идут на лыжах, и вдруг обнаружил, что может управлять этим сном. Восхитительное чувство! Он даже завел с сыном разговор, спросил, не замерз ли тот и не устал ли, и показал избушку впереди. Там светился огонек среди снега и горел все ярче по мере того, как вокруг залегали сумерки. Слушая скрип снега, крокодил понял, что не знает, о чем еще говорить с сыном. И уснул глубоко. Без сновидений. Андрей Строганов? Что? Чего-чего? Он подхватился, сонный, не соображая, где находится. С вами просят связи. Миграционная служба РАА. Да. Он моментально протрезвел со сна. Соединяй. Он почему-то ждал хороших известий и поворота к лучшему. Аквариум мигнул, свечение его померкло. Зато посреди комнаты, почти касаясь пола, вдруг появился человек. Крокодил даже отпрянул, настолько плотным и осязаемым казался офицер миграционной службы. Незнакомый, молодой. «Здравствуйте, Андрей. Наша служба приняла мигранта с земли. Не хотели бы вы дать консультацию товарищу по РАА?» Крокодил захлопал глазами. Речь идет об ответе на вопросы, добрых советах, пожеланиях. Офицер принял его растерянность за колебание. «Да, пожалуйста», — пробормотал крокодил. «Только я сам, честно говоря, еще не совсем прижился». «То есть вы согласны? Когда вам будет удобно встретиться с земляком? Или вы предпочтете дальнюю связь?» «Можно встретиться», — сказал крокодил без энтузиазма. «Так даже лучше». Ему смертельно надоел этот лес. Тошнило от птичьих песен. Рябило в глазах от разноцветных насекомых. Джунгли, заросли, лианы, бородатые стволы, стены кустарников, огромные корни над грудами слежавшейся хвои. Вагоны монорельсовой дороги, скользящие под корнями, как игрушечный поезд под ногами ребенка. Маршрут, рассчитанный специально для крокодила автоматической транспортной системой, остановил вагон в довольно-таки людном месте. Компания пожилых людей, улегшись на траве над обрывом, пила росу с широких листьев и о чем-то непринужденно беседовала. Ни один из них совершенно точно не был мигрантом. Парень и девушка ждали свой транспорт, играя во что-то вроде спортивных ладушек. Ладони их мелькали со страшной скоростью, а лица были очень сосредоточены. Еще одна девушка в шортах и свободной рубашке стояла у родника и смотрела на воду. Крокодил огляделся внимательнее. Нет никаких товарищей Параа в поле видимости. Подкатил новый вагон. Парень и девушка, взявшись за руки, нырнули внутрь и сразу же о чем-то громко заспорили. Крокодил подождал. Нет, из вагона никто не вышел. Чмокнула дверь, вагон растворился в лесу. Крокодил подумал, что развязки в чаще снабжены чем-то вроде моментальных порталов. Иначе непонятно, как вагоны ухитряются возникать и исчезать, и почему не бывает заторов и пробок, и откуда такое разнообразие маршрутов. Девушка у родника проводила вагон задумчивым взглядом. Потом посмотрела на крокодила. Она была рыжеволосая и голубоглазая, с едва заметным следом от очков на переносице. «Елки-палки», — подумал крокодил. «Привет, я Андрей. Когда мне говорили, что приедет земляк, я почему-то решил, что это мужчина». «Шовинист», — девушка бледно улыбнулась. Видно было, что ей очень не по себе. «Я Лиза, из Глазго». «Что ты помнишь последнее?» Крокодил не желал тратить время. «В смысле? Перед тем, как ты обнаружила, что мигрировала, что ты помнишь?» «Ну, мы с ребятами в кампусе встречали Новый год». «Какой?» 2011. «И что было с землей?» «А что?» Лиза чуть попятилась. «Никаких катастроф, болезней, войн, метеоритов, пришельцев?» «Пришельцев точно не было», — Лиза потерла переносицу. «А катастрофы, болезни и войны в ассортименте. Ну, как обычно». «Ты знаешь, почему мигрировала?» «Причина». «Поссорилась со своим парнем». «Что?» «Поссорилась со своим парнем», — безнадежно повторила Лиза. «Так я сказала в этом... в обращении к себе. Самое интересное, что мы с этим Мэттом под Новый год едва-едва познакомились. Он двоюродный брат моей подруги». «Слушай, а это правда? Ты в самом деле могла навсегда покинуть землю из-за ссоры с мужиком? Это в твоем духе?» Лиза снова посмотрела на родник у своих ног. «Знаешь, вообще-то это я думала задавать вопросы тебе. Как старожилу». Две рыжие пряди упали ей на щеки. В глазах появились и тут же высохли слезы. «Конечно», — крокодил смутился. «Спрашивай все, что хочешь». «Интересно, что Светке он не изменял. По крайней мере, те пару лет, что они жили настоящей семьей. В одной квартире, с детской кроваткой, со стиральной машиной, вечно полной белья и упаковкой памперсов в комоде. Соседка-пенсионерка взялась подрабатывать няней. Она гуляла во дворе с коляской, а крокодил и едва оживившаяся после родов Светка наверстывали упущенное, утонув в постели, как в облаке. В те годы или в те месяцы обоим верилось, что семья все-таки состоится. Светке, потому что она устала и хотела покоя. Крокодилу, потому что Светка после появления Андрюшки сделалась ручной, трогательной, своей. Ему нравилось вдыхать запах пушистой сыновьей макушки. Он гордился собой, будто производство сына потребовало от него бог весть какого искусства. А потом... после Светки у него было несколько женщин. Ни с кем он не выстраивал долгих отношений. Сознательно. Он уважал их, они уважали его. И свобода была важнее взаимных претензий. Были случайные связи на одно свидание, более-менее драйвовые. На пикнике под Новый год, на корпоративе. Отношения, при которых на следующий день тебе смотрят в глаза отрешенно и просто, а искра, проскочившая между вами, давно улетела в космос и светит теперь другим. В глубинах аквариума погас дневной свет, и комната освещалась теперь только фосфоресцирующими рыбами с рубиновыми глазами. Лиза, оказывается, давно не спала. Интересно, сколько времени она лежала, не шевелясь, и ждала, пока проснется крокодил. «Привет!» Он провел рукой по ее затылку, и прикосновение жестких волос к ладони заставило его задышать глубже. «Привет!» Она не ответила, вывернулась из его объятий, отдалилась. «Который примерно час?» «Вечер, около 8. «Я совсем не чувствую времени. Мне все кажется, что я сплю, сплю и никак не могу проснуться». «Хороший сон, правда?» Он снова потянулся к ней, и она снова отодвинулась. «Не знаю». «Ты хороший, да». «А сон?» В полумраке она отступила в дальний конец комнаты, в тесную душевую. Крокодил коснулся ладонью плеча. На нем отпечаталось Лизино ухо. Он вздохнул сквозь зубы. Лиза не была похожа на Светку, к великому счастью. Она была похожа на утро, на прекрасное солнечное утро в самом начале, когда еще сумерки, холодно, неуверенно, роса. «Honey, would you like some dinner?» «Не надо». Лиза вышла полностью одетая. Ее рубашка и шорты белели в полумраке. «Не говори так. Я все равно ничего не понимаю». «Это же твой родной язык. Я бы хотел, чтобы кто-то поговорил со мной по-русски». «А я не хочу. Мне неприятно». «Я спросил, не хочешь ли ты поужинать?» «Меня ждет ужин в этом... в столовой для мигрантов». Крокодил сел. «Ты на что-то обиделась?» «Нет, что ты. Все хорошо». «Я что-то не так сделал или сказал?» Она улыбнулась. «Ты прекрасен». «Почему же ты уходишь?» «Оставайся». Она отвела глаза и некоторое время смотрела в пол, в траву. «Прости, Андрей», — сказала она наконец. «Я так не могу. Ты мне подаешь руку, потому что я сейчас слабая. Я растерялась». «Но я не слабая. Меня не надо жалеть и поддерживать. Я сперва верну свою силу, а потом посмотрим». Крокодил помолчал, перебирая всевозможные ответы. Диапазон был от «ты круглая дура» до «понимаю, конечно, ты не должна проявлять слабость ни в коем случае. Ты же гордая дочь земли». «Я провожу тебя к монорельсу», — сказал он так и не выбрав подходящий ответ. Во всем лесу горели фонари, искусственные, на солнечных батареях, естественные, под крыльями жуков и бабочек, на удочках лесных удильщиков. Невидимая взглядом мошкара налипла на шарики фонари, их свет тускнел. Тогда какая-нибудь жаба с огромным ртом шевелилась в развилке ветвей, начисто вылизывала свой фонарик и, заново вывесив его на длинном гибком удилище, украшала лес сверкающей приманкой. Так что они правы. Мигрантам очень трудно сдавать пробу. Это почти безнадежное дело. Сам я прошел случайно. Оказался в нужное время в нужном месте. И теперь, если честно, не знаю, что с этим делать. С моим гражданством. Зависимого опекают, работу ему, учебу, жилье. А полноправный — крутись как хочешь. «Они не дадут тебе умереть с голоду», — отрешенно сказала Лиза. «С голоду никто не умирает», — согласился крокодил. «Гляди». Он подвел Лизу к круглой тумбе, увитой лианами трубками. Выбрал красную трубу, легко переломил, протянул девушке. «Попробуй». «Что это?» Напиток вроде молока или йогурта. Утоляет жажду, голод, и в нем есть все, что нужно для жизни. Калории там, витамины. И вкусный. Можно только этим питаться и горя не знать. Лиза подставила палец, поймала бело-розовую каплю. Попробовала кончиком языка. «Не бойся», — поощрил крокодил. «Это не противно». «Это бесплатно?» «Совершенно. Захотел есть, нашел тумбу с лианами и сыт». «Эту штуку ты имел в виду, когда звал меня поужинать?» «Нет», — крокодил смутился. «С едой тут нет проблем. Еда растет и на деревьях, и в земле. Можно делать заказы». «Значит, можно вообще не работать?» «Можно», — крокодил вздохнул. «Но, знаешь, самое странное. У них тут 90% всей работы для симбионтов. То есть ты служишь частью некой биологической системы. Подключаешься, и тебя используют как синтезатор белка. Например, или как распределитель информации. Или еще как-то. Все равно, как если бы ты работал колесом. Приходишь утром, становишься на свое место и вырубаешься как человек. И весь рабочий день ты колесо. А потом ты свободен. Гуляешь, читаешь, сам пишешь рассказы о том, как съездил в отпуск». «А на земле что? По-другому?» Крокодил удивился. «По-моему, да». «А по-моему, нет», — сказала Лиза с вызовом. «Приходишь в офис, подключаешься к компьютеру, и вот ты уже не человек, а приставка. Мозги выключаются. Отсидишь свой день и все равно не свободен. Не можешь гулять, читать и ездить в отпуск. Потому что кому-то вечно должен. Должен, должен!» «За что ты на меня злишься?» — спросил, растерявшись, крокодил. «Не на тебя». Она смотрела в сторону. «Вот эта штука едет. Это мой вагон?» «Будет твой, если ты в него сядешь». «Спасибо тебе, Андрей». Она легко поцеловала его в щеку. «Ты мне помог, в общем-то. Я тебя потом найду, ладно?» «Хорошо». Он в последний раз коснулся ее жестких рыжих волос. «Пока». «Бай», — сказал он шепотом. Вагон уехал. Крокодил нашел себе место под деревом, светящимся, как новогодняя елка, и сел, прислонившись спиной к стволу. Все, что приводило в движение его мышцы, глаза, желания, мысли, все это иссякло одновременно, будто на шланг наступили ногой. Вот он полноправный гражданин Раа. Он может работать, а может не работать. Может учиться, а может и не учиться. А на земле что? По-другому? И на земле то же самое. Он садился за компьютер и становился колесом. Ладно, переводчиком. Лучше бы колесом, так честнее. В его жизни не было ничего, за что стоило держаться. Только привычка. Только чередование дня и ночи. Блондинок и брюнеток. И вот случилось чудо. Добрый волшебник похитил его с земли и перенес на Раа, где дал смысл жизни. И дал его достичь. Теперь крокодил — единственный мигрант, сумевший добиться статуса полноправного гражданина. Приплыли. Теперь он с чистой совестью может выучиться на донора спермы. И все. Оказывается, так живут в этом волшебном лесу. Полном светлячков, цикад и поющих источников. На земле у тебя нет будущего, Андрей. А на Раа что, по-другому? Он скорчился, обхватив колени руками, и с удивлением понял, что вспоминает дни, проведенные на острове. С ностальгией. «Батюшки, да ведь он всю жизнь будет вспоминать пробу чуть ли не как лучшее время в жизни». Говорят, так ветераны вспоминают войну. Он закрыл глаза, чтобы не видеть праздничных огней вокруг, и отключился. Как тостер. Впереди мерцал огонек. Сумерки сгущались. Снег визжал под лыжами, и поднимался ветер. Но до избушки оставалось совсем немного. Рукой подать. «Ты не устал, малыш?» «Не-а». «Не замерз? Мы скоро придем». «Мне не холодно, па». Скрип, скрип. «Как дела в школе?» Нет ответа. Дурацкий вопрос. Какая школа, если вокруг снежные склоны, далекий лес и огонек избушки впереди? «Хочешь, мы сделаем робота из картонных коробок?» Нет ответа. Им не нужны роботы из коробок. Они покупают китайских роботов в магазине. Или играют роботами на экране компа. «Я не знаю, о чем с ним говорить», — в ужасе подумал крокодил. «Мы никогда не сдвинемся ни на шаг. Все так же будем скрипеть лыжами. И огонек, как вязанка хвороста перед носом осла, не приблизится ни на пять». «Андрей Строганов?» Он сел и затряс головой. Прямо перед лицом покачивался, как подсолнух, большой коммуникатор на зеленой ножке. На траве лежали солнечные пятна. Высоко над лесом, над кронами, светила добрая и мягкая звезда Раа, местное солнце. «С вами хочет говорить представитель ювенальной прокуратуры Раа». «Чего-чего?» И тут же возник, как бес из коробочки, человек в черном форменном костюме с высоким воротником. У костюма не было рукавов. Круглые плечи и рельефные мышцы представителя прокуратуры странно сочетались с его постным, очень смуглым, немолодым лицом. «Андрей Строганов, гражданское звание вменяет вам в обязанность присутствие на судебном процессе в качестве свидетеля по нескольким эпизодам, в качестве потерпевшего по одному эпизоду». «Свидетеля?» — крокодил протер глаза. «Потерпевшего?» «Заседание назначено на сегодня. Получите направление, пропуск и транспортную карту». Человек вежливо помахал рукой и исчез. Коммуникатор выплюнул ленту бересты, сложился, как цветок на закате, и втянулся в мягкий дерн. Крокодил застонал и взялся за голову. Он воображал себе сводчатые залы, длинные ряды кресел, суровых людей в мантиях. Он 30 раз по-разному представлял себе зал суда, пока городской трамвайчик вез его согласно путевой карте через красные, бежевые, медовые кварталы мегаполиса Раа. Трамвайчик представлял собой шарик на подвеске, прилепившийся к сотне подобных шариков, издали похожих на рыбью икру. Прозрачность стенок регулировалась прикосновением. Стоило нажать сильнее, и стенки постепенно исчезали, растворяясь. Так что пассажир парил в воздухе над улицей. Стоило стукнуть костяшками пальцев, и стенка рывком затемнялась. Слегка побарабанив по звонкому покрытию, можно было очутиться в полностью затемненной кабине. Тогда загорался свет. Забавы с трамвайчиком скрасили крокодилу дорогу. С каждой минутой он нервничал все больше. Чтобы отвлечься, полностью убирал затемнение, смотрел вниз, где по крупным улицам текли реки, а по мелким – ручьи, причем течение никак не было связано с рельефом местности. Реки текли вверх и поворачивали под острым углом, когда это нужно было градостроителям. Грузовые тоннели-трубы казались вздувшимися венами. Солнечные батареи поднимались на лапки-присоски и переползали с места на место, из тени уходя на свет. Трамвайчик шел неторопливо по причудливому маршруту. И крокодил удивлялся, каким бесконечным был этот их сити, казавшийся издали нагромождением зданий игл. Потом он устал таращиться и сел, скрестив ноги. И снова вообразил сводчатый зал, вроде инквизиторского, кресло, судей, адвоката, прокурора. Он подумал в безумной надежде, что, может быть, его признают потерпевшим в деле о похищении людей под видом миграции. Он опознает сотрудника Вселенского бюро, направившего его вместо кристалла на Раа, и сможет вернуться на Землю. Трамвайчик начал снижаться, поплыл над самой водой, а потом погрузился в реку. Крокодил сжал зубы, вода была прозрачной. Внутри ходили огромные рыбы и ползали похожие на раков механизмы. Не то фильтры, не то насосы. Пройдя под аркой, трамвайчик вынырнул совершенно сухим и тут же вошел, как в лузу, в круглый темный проем. Стенки автоматически потеряли прозрачность. Внутри включился свет. «Эй!» — сказал крокодил, обеспокоенный. «Могу я, по крайней мере, видеть, куда я еду?» Разумеется, он не ждал ответа. Но, мягко отражаясь от стенок, внутри вдруг прозвучал бодрый голос. Юный, девичий. «Андрей Строганов?» «Скоро я буду вздрагивать от своего имени», — подумал крокодил. «Вы находитесь на территории мировой прокуратуры», — сообщила девушка тоном, каким во времена его детства велись радиопередачи для маленьких слушателей. «Если в вашем теле имеются импланты, сообщите об этом сейчас». «Нет», — сказал крокодил. «Надеюсь, ничего такого не имеется». «Ожидайте вызова». Трамвайчик продолжал двигаться, но как-то неуверенно, как будто и снаружи тоже наступила темнота. «Интересно», — подумал крокодил с беспокойством. «А штифт в зубах не считается случайно имплантантом?» Потом свет мигнул, и послышался голос, который крокодил меньше всего рассчитывал услышать. «Вот это напрасно!» Слышно было, что говорящий не собирается скрывать раздражение. «Вот это совершенно не нужно было делать!» «Махай рот! Не в твоей компетенции указывать Шане, что нужно, а что нет!» Отозвался мужской голос, глухой и тусклый. «Пригласите его как потерпевшего, а там решим». В лицо крокодилу ударил прохладный влажный воздух. Шар открылся, будто ракушка, и мягко сложился за спиной. Крокодил едва успел вскочить, секунда промедления, и он вывалился бы на пол, как жаба. Прямо перед ним высился скелет существа, строением похожего на человека, но в три раза больше. Скелет был усажен в позу лотоса и свой череп держал в руках. Из позвоночника, обвивая его, росли тонкие лианы и кое-где розовели цветы. На черепе, будто корона, лежала гирлянда из плотно сплетшихся неподвижных змей. Крокодил остановился. Скелет произвел на него такое впечатление, что он не сразу заметил людей в этой комнате. А люди были. Женщина в пальмовой юбке с пышным ожерельем на увядшей груди расхаживала вдоль дальней стены, увитой темно-зелеными растениями. По жестким листьям стекала вода, собираясь в ручей на полу. У ручья восседал, повторяя позу скелета, пожилой мужчина в широких белых шортах. Его голова, бритая наголо, была покрыта тонкой цветной татуировкой, как резьбой. И, наконец, спиной к крокодилу сидел, закинув ногу на ногу, незнакомый человек в куртке, похожий на френч и узких черных штанах. «Проходите, Андрей Строганов», — тускло сказал бритый старик. Человек в кресле повернул голову. Крокодил обомлел. Это и был Айра. Он не узнал бы его, если бы не голос. Айра изменился до последнего волоска. Даже выражение лица у него было другое. Он казался старше лет на 10. Черные волосы плотно прилегали к голове. И в них будто прочерченные под линейку, тянулись седые пряди. Руки лежали на коленях. На левой черная перчатка, на правой рубец от ожога. «Привет!» — сказал крокодил. «Привет, привет!» Айра снова повернулся к нему затылком. «Справка об этикете», — мягко сказал девичий голос над правым ухом крокодила. «Обращаясь к консулу Раа, используйте следующие формальные обороты. Желаю здравствовать, консул. И осмелюсь заметить, консул». Крокодил обернулся. Никакой девушки поблизости не было, и динамиков тоже не было видно. «Осмелюсь заметить», — с нервным смешком сказал крокодил и посмотрел на пожилого в шортах. «Консул». Старик и Шана переглянулись. «Мы выполняем свой долг или убиваем время?» — неприятным голосом осведомилась женщина. «Мы выполняем свой долг по убийству времени», — сказал Айра. «Допросите свидетеля». «Потерпевшего?» «Хорошо. Допросите его как свидетеля и как потерпевшего. Могу выйти, если хотите». Старик и женщина переглянулись снова. «Андрей Строганов», — сказала бабушка Тимур-Алка. «Известно ли вам, что в случае, если будет доказано, что вы не давали осознанного согласия на донорство, вам положена компенсация в количестве 15 тысяч ресурсных единиц?» «Еще раз?» — попросил крокодил. «Помедленнее». Айра фыркнул. «Вас использовали как донора», — сказал старик в белых шортах. «На тот момент вы не были полноправным гражданином Раа и не были зависимым, а находились в статусе ребенка». «Осмелюсь заметить, консул, это собачья чушь». «Справка об этикете», — ласково мяукнул девичий голос. «Обращаясь к сотруднику прокуратуры, используйте вежливые выражения, принятые в повседневном обиходе». Крокодил снова нервно оглянулся. «Что именно собачья чушь?» — надменно поинтересовалась женщина. «Как я мог быть в статусе ребенка, если мне почти тридцатник? Я мигрант, но я взрослый, дееспособный человек. А сейчас у меня есть вот это». Крокодил погладил деревянную плашку удостоверения на груди. «И в чем, скажите, проблема? В чем меня обвиняют?» «Вы обвиняете, а не вас обвиняют», — сказала женщина. «Я?» «Вы давали согласие на донорство?» — холодно спросил старик. «Речь идет о том случае возле водопада?» «Совершенно верно», — Шана хищно прищурилась. Ожерелье подпрыгивало на ее груди. Видно, у бабушки здорово колотилось сердце. Крокодил оглянулся на Айру. Тот сидел с отсутствующим видом, глядя в потолок, увитый влажными лианами. «Кого вы обвиняете?» — крокодил нервно засмеялся. «Человека, который спас вашего внука?» «Справка об этикете», — прошелестела невидимая девушка. «Разговаривая с должностными лицами, не следует упоминать о родственных связях, отношениях внутри клана, не имеющих прямого касательства к...» «Разумеется, я давал согласие на донорство», — недослушав, сказал крокодил. «В каких выражениях?» «Он сказал, что ему нужен донор», — крокодил вдруг охрип. Воспоминание о том, что произошло позже, оказалось неожиданно ярким и чудовищно неприятным. «Я согласился». «Вы понимали, на что соглашаетесь?» «Да». «Вы – мигрант, незнакомый с обычаями Раа, с особенностями некоторых ритуалов?» «Елки-палки», – сказал крокодил, измотанный абсурдностью происходящего. «Мальчик, между прочим, валялся с разбитой головой. Я, по-вашему, должен был затребовать лекцию о ритуалах и обычаях Ра? Значит, вы не отдавали себе отчет, на что соглашаетесь, сказала женщина со странным удовлетворением. Прекрасно отдавал отчет. Крокодил выпрямил спину. У нас на Земле в подобных ситуациях не требуется справка с печатью. Сказано, я согласен, и все. «У вас на Земле?» – недоверчиво спросил старик. «В подобных ситуациях?» «А что вы знаете о Земле?» – крокодил широко улыбнулся. «О наших ритуалах и культурных особенностях, а?» «Вы врете», – удивленно сообщила бабушка Тимур Алка. «Я сотрудник миграционной службы. Давно работаю с Вселенским миграционным бюро. Земля не входит в перечень зон, которые...» «Земли нет», — оборвал ее крокодил. «Вернее, есть, но это просто планета. Ей надо миллионы раз обернуться вокруг светила, чтобы...» Он запнулся. «Короче говоря, не судите, о чем не знаете. Я давал согласие на донорство, полностью осознавая последствия. И если это все, что вы хотели услышать... Я пошел. Несколько секунд в помещении было тихо. Даже невидимая девушка молчала, придерживая ценные рекомендации при себе. «Материала достаточно», – задумчиво начал старик в белых шортах. «Если мы отменим результаты пробы для этой группы, создастся очень, очень нехороший прецедент». «С другой стороны», – крокодил содрогнулся. «Отменим? Результаты? Для всей группы? Они тут что, рехнулись?» «Еще один вопрос», — старик повернул к нему голову. «В рамках дела о чрезвычайном происшествии во время прохождения пробы полным гражданином Тимур Алком. Вы сказали, что мальчик лежал с разбитой головой. Он был жив или мертв?» Крокодил поймал напряженный взгляд Шаны и к ужасу своему не понял, что этот взгляд означает. «В смысле?» – спросил он, лихорадочно соображая, какого ответа от него ждут. «Был Тимур Алк мертв? Или он был жив физиологически?» Старик сверлил его глазами. Крокодил испытал сильнейшее желание обернуться к Айре за подсказкой. «Я не врач», — сказал он наконец. «Он нуждался в помощи. Это все, что я знаю». «Он дышал? Его сердце билось? Мозг функционировал?» «Откуда я знаю? Я не могу точно ответить. Я не заметил». Крокодил моргнул. «Вы врете», — с еще большим удовлетворением повторила Шана. «Что, в вашей культуре принято врать на суде?» «А я на суде? Кого судят? Меня? Я ни в чем не виноват. Айру? Он выполнял свой долг, и будь он немного медлительнее, вы получили бы внука в цинковом гробу». Крокодил прикусил язык. Цинковый гроб на его новом родном языке обернулся совсем другим образом, страшным и отвратительным. Выдолбленный ствол дерева, куда помещают тело и запускают плотоядных червей. «Справка об этикете», — проворковала над ухом. «Да выключите вы ради всего святого эту справочную систему!» «В общественных местах не следует громко или излишне эмоционально выражать свои мысли». Крокодил заткнул уши. До последней минуты он рассчитывал сохранить спокойствие, выдержку и способность к иронии. Фигушки! Он не понимает, что происходит, и барахтается, будто кот в мешке. Здесь всерьез подумывают, чтобы отобрать у мальчишек их право, заработанное потом и кровью. Почему? Из-за беды с Тимур Алком? Но ведь все закончилось благополучно. Или не закончилось? Что, если по результатам этого балагана Айру приговорят к смерти, например? «Зря ты все это затеяла, Шана», — сказал Айра, по-прежнему глядя в потолок. Крокодил резко к нему обернулся. «Объясни хоть ты мне!» «Справка. Обращаясь к консулу РАА, вы должны использовать вежливую форму». «Отключите ему справочную систему», — тихо сказал Айра, и девичий голос заткнулся на половине слова. «Если свидетель удовлетворил ваше любопытство», — проговорил Айра еще тише, и от его тона у крокодила забегали мурашки по коже. «Предлагаю отпустить его. Или у вас еще есть вопросы к этому человеку?» «Он говорит неправду», — с нажимом сказала женщина. «Разумеется», — Айра вздохнул. «Он не понимает, что происходит, и на всякий случай выгораживает меня». «А чего ты хотела, Шана?» Он медленно встал, потянулся, сунул руки в карманы брюк. «Твой мальчишка был мертв почти 15 минут. Чего ты хотела?» «Вероятность того, что я смогу его восстановить без потерь, была где-то в районе 1 к 5. «Чего, повторяю, ты хотела, а?» «По результатам его пробы я могу написать диссертацию «Полукровки перед лицом смерти». «Ты хоть представляешь, что он пережил?» «С его нервной системой, с его болевым порогом». «Давайте, давайте отметим результаты этой группы. Давайте. Я очень хочу на это посмотреть. И особенно я хочу посмотреть на Тимур Алка, который...» «Заткнись!» – прошипела женщина. «Ты хотела, чтобы я признал должностное преступление. Ты притащила сюда единственного человека, который хоть как-то мог его подтвердить. Ну так вот он стоит, дурак дураком, и врет, потому что не знает, кого тут обвиняют и в чем. Я хотела, чтобы ты признал другое!» Она сверкнула глазами, разъяренная, страшная. «Умысел! Ты с самого начала знал, что Тимур Алк в группе! Ты ради него бросил работу и самовольно назначил себя инструктором! Зачем? Поиздеваться?» «Развлечься!» Старик, долго молчавший, поднял голову. «Что, без этого всего не обойдемся?» «Должен же я получить хоть немного удовольствия!» Айра развел руками. «Ладно, я признаю. Для кое-каких исследований, напрямую связанных с моими полномочиями, мне нужно было пронаблюдать полукровку в экстремальных обстоятельствах. Мои личные отношения с тобой, Шана», — он отвесил насмешливый поклон, — «и с родителями мальчика не имеют к делу отношения». «Андрей Строганов!» — рявкнула бабушка Тимур Алка. Крокодил вздрогнул. «Правда ли, что во время прохождения пробы инструктор использовал вас в качестве провокатора?» Женщина смотрела крокодилу в переносицу. «Нет», — глухо сказал крокодил. «То есть он предложил мне, и я согласился, но потом не стал этого делать». Старик и женщина снова переглянулись. «Правда ли, что во время прохождения пробы инструктор издевался над испытуемым Тимур Алком, обращая внимание на цвет его кожи, волос, особенности строения?» «Да», — крокодил отвернулся. «Ваши показания приняты», — сказал старик. «Спасибо за помощь». Трое мальчишек сидели на тротуаре, болтали ногами и управляли парусником посреди улицы реки. Крокодил остановился, чтобы посмотреть. Все равно больше нечего было делать и некуда идти. Катамаран, легко меняющий очертания парусов, зависел от ветра. Ветер нагнетало летающее устройство в виде головы с надутыми щеками. Мальчик, сидящий в центре, управлял им. И пульт похож был на маленькую арфу с десятком струн. Все трое смеялись, младший азартно пищал, а держатель пульта вдруг развернул летающую голову и заставил ее дуть на мальчишек. У всех троих взвились волосы, захлопала свободная широкая одежда. Младший зашелся уж совсем победоносным писком, и все трое на мгновение замерли, увидев, наверное, одну и ту же картину. Просторы, ветер, палуба. Ветер коснулся крокодила, и по спине поползли мурашки. Он смотрел на ребят и не мог отделаться от мысли, что через каких-нибудь несколько лет они отправятся проходить пробу. Будут преодолевать свой страх и боль, ходить по углям, проливать кровь. Выпьют галлюциногенной дряни и увидят в бреду отвратительное и ужасное. И кто-то из них, может быть, не выдержит и останется на всю жизнь в статусе зависимого. А кто-то, может быть, погибнет. Потому что в попытке быть больше, чем ты есть, цена жизни не так уж высока. «А может и нет», — сказал он себе, с трудом отворачиваясь от мальчишек и продолжая путь по улице, похожий на длинный балкон над водой. «Может, они вернутся домой победителями, пройдут учебу и устроятся работать офицерами в миграционном центре. И детей своих, а у них обязательно будут дети, станут с младенчества готовить к важнейшему времени в жизни – к пробе». Кто были те трое в комнате с исполинским скелетом? Один из них – консул Раа, но не старик. Тот сотрудник прокуратуры. Расплывчатое понятие. Возможно, новый родной язык крокодила сбоил, не обеспечивая необходимого словарного запаса в специальных областях. Бабушка Тимур Алка – сотрудник миграционной службы РАА. Вот бы с кем поболтать о деле. Крокодил случайно оказался на окраине чьего-то конфликта. Он никогда не узнает истинный смысл сегодняшней сцены. Айра – вещь в себе, навсегда незнакомец. И тот разговор на ночном пляже, внезапно возникшая иллюзия понимания – мираж, эпизод, смысловая голограмма. Было и развеялось. Он остановился перед большой панелью с множеством гнезд, поднял свое удостоверение и совместил годовые кольца деревянной плашки с такими же на приемном устройстве. «Андрей Строганов?» «Транспорт», — сказал крокодил. «Домой». «Это ты?» Каморбал смотрел с экрана, погруженного в аквариум. Над его головой медленно проплывали рыбы. «Привет!» Крокодил улыбнулся немного заискивающе. «Просто хотел увидеть тебя. Спросить, как дела?» Каморбал выглядел исхудавшим. Глаза ввалились. Длинных волос, собранных в хвост, больше не было. Вместо них коротенький ежик, едва отросший после стрижки наголо. Мальчишка переживал сложнейшее время в жизни. Время после заваленной пробы. «Я не виноват. Честное слово», — искренне сказал крокодил. «Я даже не знал, что все так может обернуться». «Ты не виноват», — неохотно после паузы признал Каморбал. «Мне уже объяснили, что виноват только я сам». «В чем ты виноват?» «Я знаю много людей, которые поступили бы так же», — быстро сказал крокодил. «Просто по горячности». «Это были настоящие люди, смелые, нормальные мужчины». Он осекся. «Зачем ты позвонил?» — спросил Каморбал. «Я же говорю, просто спросить, как дела». «А как ты думаешь, мигрант?» «Я тоже провалил пробу», — сказал крокодил неожиданно для себя. «И Бинор Дан, и Дарин Гай». «Я видел отчеты по нашей группе», — Каморбал ощетинился. «Ты прошел пробу. Зачем ты врешь?» Крокодил почувствовал себя идиотом. «Просто я хотел сказать тебе, что проба не главное в жизни», — Экран погас. Рыбы, которым плевать было на разговоры, ярко-желтые и белые, как снег, поводили длинными усами, будто вкус воды доставлял им колоссальное удовольствие. Крокодил устало привалился к стене. Где-то за стенами, под землей, в корнях большого дерева пели местные кроты. Голосов было 3 или 4. Они то сливались, то расходились басовыми и теноровыми партиями. «О-о-о!» — пели басы, а тенора сперва постукивали, имитируя звук деревянных колокольчиков. Потом нежно шипели и, наконец, раздражались чистым и светлым. «Я-я-а-е!» Информаторий. «Андрей Строганов?» «Когда мне следует прекратить здесь жить? Когда иссякнет ресурс?» «Через 10 часов вы получите уведомление». «Хорошо, мне собираться недолго», — пробормотал крокодил. Кроты притихли. Только глубоко-глубоко, кажется, в самом центре планеты, постановали, призывая самок, заставляя вибрировать почву, басовитые певцы. Информаторий. Андрей Строганов? Обзор истории и культуры Раа. Как можно более полный. Внимание! Ваш ресурс для пользования жильем истекает через 3 минуты. Спасибо, я помню. Крокодил мял и растирал щеки, будто надеясь вылепить себя заново. Уже очень давно он не сидел над текстом по 10 часов без перерыва. Теперь ему казалось, что глаза у него фасеточные, как у стрекозы, а в позвоночник загнали арматурину. Его новый родной язык не то чтобы сбоил, но ощутимо покряхтывал, переключаясь с бытовой лексики на культурологическую. Может быть, поэтому крокодил не мог избавиться от чувства, что ему вычурным, наукоподобным слогом рассказывают примитивную легенду о сотворении мира. Легенду, достойную пещерного племени. Не было представления о возникновении на Раа разумной жизни. Не было даже гипотез. Мир Раа возник сразу. Вне всякого развития, и все было при нем. Единое племя с единым языком. Природа, понятие, не имеющее о хищниках, жертвах и естественном отборе. Во всех источниках, к которым обращался крокодил, было написано, нарисовано, представлено в объемных клипах, иллюстрациях одно и то же. Совершенный, непостижимый человеческим мышлением идеальный образ Раа воплотился в материи по воле Творца. После этого Творец ушел, не попрощавшись, а мир Раа остался населенный разумными людьми, живущими патриархально и дружно. Просуществовав колоссальный промежуток времени, этот неизменный мир вдруг начал разрушаться. Короткий, но страшный период деградации закончился с появлением стабилизаторов, первых искусственных спутников Раа. Эта поворотная точка считалась вторым рождением Раа. Очень скоро, за несколько столетий, сложился новый тип отношений. Патриархальное общество, пролетев все полагающиеся этапы, перешло на постиндустриальную ступень. О принципе работы стабилизаторов крокодил так ничего и не узнал. Может быть, ему не хватало знаний и словарного запаса. А может быть, авторы обзоров намеренно забалтывали читателей псевдонаучной билибердой. Крокодил понял одно. Стабилизаторы были сконструированы не на Раа. Спутники местного производства. Но вот начинка их, устройство, поддерживающее материю в положении первично, подарок, по всей видимости, Вселенского бюро миграции. Потому что именно в это время бюро впервые объявилось на Раа, заключило некие договоры, и первые мигранты со всех концов Вселенной стали появляться в дремучем лесу, удивленно оглядываться, получать стартовый пакет и интегрироваться в общество. Ага. Крокодил тер щеки, чувствуя, как горит кожа под ладонями. В докризисные времена, когда мир на Раа был первозданен и неизменен, существовали некие обряды инициации, как в любом первобытном племени. Но только с появлением стабилизаторов, с возникновением на Раа местных отделений Вселенского бюро миграции, возникла проба в том виде, в котором крокодил познакомился с ней. Искусственный механизм отбора. На планете, где, если верить источникам, изначально не было естественного отбора в природе. Ага. Мигранты, чужаки не могли пройти пробу, но могли оставить потомство, если повезет, если местные мужчины и женщины захотят связать с ними жизнь. Или если одинаковые по статусу пришельцы прибьются друг к другу, собравшись в семью, и слипнутся, будто два шарика ртути. И вот их дети лезут из кожи вон, чтобы пройти пробу. Потому что таков закон внутри общества, неписанный, но незыблемый. Так железные стружки выстраиваются вдоль силовых линий магнитного поля. И через поколение уже нет никаких мигрантов. Есть жители Раа, чья единственная цель – сделать так, чтобы дети их, мальчики и девочки, успешно прошли пробу. Проба выходит основная ценность Раа. Не комплексы орбитальных заводов, не экономика, способная прокормить всех. Не природа, одинаково щедрая и благосклонная на всех широтах, и даже не люди. Проба как священный долг. Проба как общественная святыня. Инструкторы – особая каста. Но каждый сопляк знает. Сдавая пробу, ты проходишь испытание перед лицом общества. А инструктор – всего лишь инструмент. Корпя над сложным чертежом, подумал крокодил, ты отвечаешь не перед линейкой с делениями, а перед законами природы. Но почему именно так? Информаторий. Устройство власти на Раа. Кто такие консулы? Принцип работы местного миграционного офиса. Государство-община Раа функционирует на принципах демократии. Происходит индексирование граждан по уровню социальной ответственности. Внимание! Ваш ресурс для пользования жильем истекает через минуту. Вы не можете пользоваться услугами информатория с этого терминала. Будьте любезны, убедитесь в том, что вы ничего не забыли в помещении. О, круглый хлеб, блин! Эта удивительная комната помнила его гордость и его отчаяние. Она помнила визит Лизы. Целая жизнь за 3 дня. Быстро взрослеют мигранты. Удивительное дело. Теперь крокодилу было гораздо легче. Теперь, по крайней мере, он знал, ради чего прожить ближайшие дни. Найти какую-нибудь общагу, где можно жить без ресурса, подключиться к тамошнему терминалу и спрашивать, выяснять. «Андрей Строганов», — крокодил содрогнулся. «Вам пришел вызов от Айрикая. Принять?» «От кого?» «Айрикай, он же Махайрот, желает с вами поговорить. Принять?» На солнце можно было смотреть не щурясь. У станции монорель состояла девчушка лет 16 и гладила черную с проседью тварь, похожую на помесь пантеры с огромной улиткой. Или гигантского кота с утюгом. Тварь перемещалась, вытаптывая траву единственной жесткой подошвой. Туда-сюда. И в такт вертела башкой. Ей так нравились поглаживания, что тварь зажмурила 6 глаз. Кругом располагавшиеся на пушистой и ушастой и усатой, вот ужас-то, голове. Крокодил остановился посмотреть на них. Не удержался. «Вы мигрант?» — приветливо спросила его девушка. «Да», — сказал крокодил, — «но я прошел пробу». И как не смешна была рисовка перед девочкой, почти ребенком, он гордо показал ей удостоверение на цепочке. «Я тоже прошла», — ответила она с не меньшей гордостью и вытащила из складок просторной блузки похожее удостоверение. Тварь, похожая на помесь кота с утюгом, заволновалась. Ее почти перестали поглаживать. «Таких не бывает», — сказал крокодил, глядя на тварь. «Не бывает», — согласилась девушка. «Он искусственный, но живой». «Это твой?» «Брата. Я везу его к ветеринару. В смысле, Мурзика, а не брата. Брат занят». Крокодил несколько раз провернул в уме имя Мурзик. Фонетически непривычно, странно. А по смыслу – имя кота. Ни собаки, ни кролика. Мурзик. «Он болен? В смысле, Мурзик, а не брат?» «Нет, уже выздоровел. Это плановый осмотр». Подкатил вагончик. Крокодил сел в него вслед за девочкой и животным. Мурзик тут же принялся выглаживать жестким брюхом траву на полу кабины. «Как у вас там?» — вдруг спросила девочка. «В том мире, откуда ты приехал. Очень плохо, да?» «Как сказать?» — крокодил сразу потерял почву под ногами. «Было бы хорошо, ты бы не уехал. Ведь так?» — уточнила девочка. «Наверное». «А какие там люди? Как живут? Как работают? Как развлекаются?» «По-разному». Крокодил, сделав над собой усилие, протянул руку и погладил Мурзика. Поразился, какая холодная у того шерсть на голове. А просить — это иней, оказывается. «Он холодный», — сказал, чтобы сменить тему. «Как снег», — согласилась девушка. «Он же Мурзик». «Не боишься превратиться в сосульку?» — пошутил крокодил. «Ты однажды уснешь, а он залезет к тебе под бочок и...» «Я ничего не боюсь». Она была лишена чувства юмора, как, похоже, и страха. «Вообще ничего?» «Раньше боялась. Не сдать пробу». Она бесхитростно улыбнулась. «А теперь? Чего мне бояться?» «В самом деле...» Улыбка крокодила стала чуть более сладкой, чем ему хотелось бы. «Слушай, расскажи мне, как девчонки проходят пробу?» «А это...» — она порозовела, но не от смущения, а от удовольствия. «Это жутко трудно. Труднее, чем у парней. Живем в лесу, еду сами добываем, кроссы бегаем, часами, прямо с утра до вечера. Уже язык вываливается, а ты все равно бежишь». «Самое трудное — это кроссы?» «Нет», — она замялась. «Самое трудное — это власть над инстинктами. Донорство еще». «Донорство?» — насторожился крокодил. Андрей Строганов, милое женское лицо, возникнув на стенке кабины, с мягким упреком воззрилось на него. «Вы выбрали неверный маршрут. Вам стоит пересесть на административную ветку». Кабинка притормозила. «Ух ты!» Девушка даже присела от восхищения. «Ты, видно, большая шишка». «Нет, я...» «А куда ты едешь?» «В этот малый административный центр». «Правда?» Ее щеки порозовели. «Хотела бы я с тобой». Кабина остановилась. «Поехали», — быстро предложил крокодил. «Нет, что ты. Мне к ветеринару. Да меня и не пустят, без приглашения». Девушка погрустнела. «Но я на орбите была в прошлом месяце. Там есть экскурсионный модуль». Дверь поднялась, как показалось крокодилу, повелительным жестом, изгоняя заблудившегося пассажира. «А где это, малый административный центр?» — спросил он устало. «На орбите». Девушка подышала на замерзшую ладонь. Ты разве не знаешь? Привет, Андрей. Желаю здравствовать, консул. Формула приветствия прозвучала без сарказма. Или почти без сарказма. К моменту, когда перед ним появился Айра, малоузнаваемый, строгий, затянутый в черный блестящий комбинезон. Крокодил настолько ошалел, что готов был обращаться хоть ваше величество. Он думал, Раа уже удивил его всем, чем возможно. Он привык считать Раа этаким курортом, совмещенным с парком экстремальных развлечений. Но малый административный центр оказался неожиданно людным, жестким железным устройством, механизмом, где вместо шестерней и шкивов двигались люди. Здесь царствовала иерархия, невозможная в лесу или в парке. Непредставимая даже в зале суда с гигантским скелетом. Даже на острове, где подростки и инструктор образовывали естественное иерархическое общество, нельзя было представить столь четких, ясных, жестких отношений. Это читалось в каждой детали, от покроя костюма до манеры говорить и смотреть. Каждый держался с достоинством, и каждый занимал свое место не просто в пирамиде, в системе пирамид. Всего несколько встреч, всего минут 20 в комнате ожидания дали крокодилу материал для выводов. Юноша, встретивший его в пассажирском тамбуре, поклонился женщине с переговорным устройством. Женщина поклонилась мужчине в темно-сером комбинезоне, похожем на костюм химической защиты. Тот поклонился еще одной женщине постарше, с блестящими зигзагами на рукавах черного платья. Эта женщина склоняла голову, беседуя с кем-то отдаленно. Она велела крокодилу подождать. Она, наконец, повела его куда-то по коридорам, похожим на капилляры. Передала последовательно еще нескольким сопровождающим, и вот появился Айра. Строгий и черный. И поверить, что этот человек недавно бегал по острову в коротких штанах, было совершенно невозможно. «Извини, что пришлось ждать. Пошли». Следуя за Айрой, крокодил очутился в помещении со стеклянной стенкой. Снаружи висел Раа, огромный зеленовато-желтый, безмятежный шар. Его свет заливал собой комнату. «Красивая планета, правда?» «Я других не видел», — сказал крокодил. «Как? А свою?» «Только в кино. В смысле, я никогда не был на орбите своей планеты. Другие были, снимали на пленку». Крокодилу трудно стало подбирать слова. «Что-то случилось?» Айра прищурился. «Нет». «Случилось. Ты приступил, я думаю, к жизни полноправного гражданина и разочарован». «Я?» Айра прищурился. «Тебе не нравится Нараа?» «Нравится». «Ты мечтаешь вернуться?» «Какой смысл об этом говорить?» Айра коснулся стекла. Изображение моментально изменилось. Стенка была на самом деле экраном. «Ну, конечно», — подумал крокодил с легкой обидой. Теперь камера смотрела не на Раа, а в противоположную сторону. В поле зрения, на самом краю обозримого пространства, маячила отдаленная орбитальная станция. Или просто спутник. Крокодил мог различить только зеленоватую плоскость, тускло отражающую свет. «Стабилизатор», — сказал Айра. «Вот этот самый?» «Да». «Если не знать, что это такое», — признался крокодил. «Впечатление скудное». «Ясно. Пошли». Пространство раскладывалось, как картонная книжка. Там, где только что был тупик, открылся новый длинный коридор. В тишине пели птицы. Ощутимо повеяло запахом травы. Пространство снова перестроилось, собралось в гармошку за спиной. Вытянулось вперед, приглашая войти в большое полутемное помещение. Влажные деревья, обернутые туманом, как букеты целлофановой пленкой, терялись верхушками глубоко в вышине. Потолка не было, журчала вода. «Что-то не так?» — вкрадчиво спросил Айра. «Да нет, все в порядке. Я просто не ждал, что тут лес на орбите». «Мне надо, чтобы ты задал несколько вопросов информационной системе. Скорее всего, на все вопросы ты получишь ответ «нет». Все запросы будут отклонены. Но мне важно время, которое потребуется системе для каждого ответа, и форма, в которой будет сделан отказ». «Ты за этим меня сюда притащил?» «В том числе». Айра поднял с травы и установил между деревьев железный треножник. Взгромоздил на него круглую чашу, по виду мраморную. Деревянным ведерком зачерпнул воды в лужице у родника. Наполнил чашу до краев. Коснулся воды кончиком пальца. «Есть связь. Иди сюда. Давай удостоверение. Адрес сообщения. Служба миграции РАА. Содержание сообщения. Протест против изъятия родного языка, каковой является неотъемлемой частью личности землянина». «Что?» «Можно», — сказал Айра. Крокодил склонился над водой. Вот так же у волшебного зеркала высматривали судьбу сказочные персонажи. Коже было жарко, горели щеки, волосы поднялись дыбом, как шерсть вдоль хребта. Он уже видел, как ему возвращают родной язык. Неотъемлемой частью личности. Это же надо до такого додуматься. «Андрей Строганов? Бюро миграции РАА. Ваш запрос?» «Протест», — крокодил облизнул губы. «Против изъятия родного языка». Он отчеканил формулу слово в слово, как произнес ее Айра. В глубине воды возник неровный мутноватый свет. «Принято», — сказал глубокий женский голос. «Ваш протест обрабатывается. Вы получите ответ через 3, 2, 1...» Свет сделался ярче, и крокодил смог прочитать каллиграфически написанное на дне послание. «Андрею Строганову. Согласно анализу Вселенского бюро миграции, язык не является неотъемлемой частью личности землянина, а лишь частью культурной традиции, приобретаемой в процессе воспитания. Справка. Язык признан неотъемлемой частью личности исключительно уроженцев Сати и Лекх. Ваш протест отклонен». 5 секунд, задумчиво сказал Айра. Крокодил сжал зубы, пытаясь победить разочарование. «Я же сказал, что они откажут», — напомнил Айра. «Я знал про Сати и Лекх. Эти рождаются сознанием языка, у них мозг так устроен. Две расы на Сати, и, вскрыв им череп, можно определить, кто каким языком владеет». «Ох», — сказал крокодил. «Да. А на Лекх всего одна раса, но знание языка у них связано с чувством координации. То есть особь, каким-то образом лишенная языка, не смогла бы донести ложку до рта и отличить верх от низа. Правда, они не едят ложками. Они вообще не гуманоиды. Поэтому на РАА нет мигрантов с Сати и Лекх». Айра уселся на траву и скрестил ноги. «Ты их видел? Откуда ты все это знаешь?» «А я много чего знаю. И да, я их видел». Айра почесал кончик носа. «Следующий запрос туда же. Требование возвращения памяти о 2 годах, изъятых в уплату за визу. Плата произведена. 2 лет как не бывало. Но память официально не входит в пакет. Потребуй обратно». «И мне откажут?» «Посмотрим». Крокодил, набрав в грудь воздуха, повторил процедуру запроса. Система задумалась на этот раз на 7 секунд. Потом пришел отказ. поскольку память о двух изъятых годах является действительной по факту прожитых лет. Ее возвращение вне прожитого времени невозможно. Ваш запрос отклонен. 7 секунд, пробормотал Айра. Мало, мало. Похоже, твое дело у них чисто обставлено. Не к чему подкопаться. Вот что. Попробуй набор документов, не включенных в личный информационный пакет. Это как? Да неважно, ты попробуй. Крокодил подсознательно ждал, что милый голос информационной системы проявит раздражение. Но нет. Все так же ласково его просили оставаться на связи, и спустя 4 секунды пришел ответ. Документов, не включенных в личный пакет, не существует. «А вот это плохо», — сказал Айра. «Все остальное было хорошо?» «Я надеялся, что они хоть хвостик где-то оставили, хоть ниточку». «Выходит, Андрей, ты мигрировал совершенно законно. Им даже нечего скрывать». «Спасибо», — сказал крокодил, помолчав. «За что?» «Что занимался этим делом? Ты ведь им занимался?» «Да не за что. У нас есть еще пару минут на разминку. Потребую информацию о мотивах решения, сошлись на пункт 26 нечетного законодательства о правах личности мигранта». Не переспрашивая и не пытаясь понять, крокодил коснулся воды плашкой на цепочке. Ответ пришел моментально. Нечетное законодательство не распространяется на гуманоидов, совершивших миграцию на Раа из третьей зоны. Запрос отклонен. «Ясно», — сказал Айра, жуя травинку. «Ладно, я подумаю еще». «Так это не безнадежно?» «Пока безнадежно, но я подумаю, я ведь сказал». «Спасибо», — глухо повторил крокодил. «Если бы ты был нежной дамочкой, я извинился бы», — сообщил Айра, наблюдая за ним. «Жестоко давать человеку надежду, а потом отбирать ее. Но ты сдюжишь, я надеюсь». «Сдюжу? Отлично! Теперь, когда ты видишь, как я трепетно о тебе забочусь, позаботься немного обо мне, ладно?» «Готов». «Ты ведь любишь Землю и хорошо ее помнишь?» «Да», — крокодил удержал вздох. «Каков замысел Творца относительно Земли?» Крокодил разинул рот. Он ожидал всего, что угодно. «Может быть, Айра шутит?» «Ты шутишь?» «Нет». «Откуда я могу знать такое?» «Я не спрашиваю, что ты знаешь. Я спрашиваю твое мнение». «Зачем?» «Ты не священник, я не философ. Насколько я успел понять, ты абсолютный практик». «Да. И каков ты считаешь замысел Творца относительно Земли?» «Понятия не имею». Крокодил растерялся. «Существует точка зрения, что это временное место, где обретается человек, где его ждет тысячи испытаний. И от того, как он справится с этим, зависит его дальнейшая судьба». «То есть жизнь на Земле – своего рода проба?» «Да, можно и так сказать. Проба, где от человека требуется прыгнуть выше головы, стать сильнее, стать больше, чем он даже мог предположить. А потом, если он справится, ему дадут полное гражданство». «Где-то там. Наверное. Но только частота эксперимента – ноль. Условия чудовищно неравные. Ну и...» «То есть ты считаешь, что замысел Творца на Земле искажен?» «Айра», – проникновенно сказал крокодил, – «я готов ответить на любые вопросы, кроме дурацких. Я не могу постичь замысел Творца на Земле. По определению не могу, понимаешь? Как я могу судить, искажен он или наоборот прекрасно выполняется? «Можешь, поскольку ты часть замысла». «А я не уверен, что замысел вообще существует. Понимаешь, Земля совершенно точно материальна, и материя лежит в основе и порождает идею. Это совершенно точно, я это видел». «Зоркий», — Айра улыбнулся. «А в чем главная разница между Землей и Ра? Как ты считаешь?» «Земли нет. Ра есть. Скорблю вместе с тобой», — сообщил Айра безо всякой скорби. «Извини», — сказал крокодил, — «но Ра, с точки зрения землянина, совершенно искусственное образование». Он задумался уже всерьез. «На Ра нет войны и преступности. На Ра нет конкуренции в привычном для землянина виде. На Раа нет нормального искусства, нет литературы, кроме любительской. На Раа, похоже, нет религии, нет культа, нет, прости господи, телевидения». «Это, — начал он, подбирая слова, — как если бы девочка 14 лет захотела придумать комфортный мир, где хотелось бы жить. Ни боли, ни страха, ни потерь, ни жертв, ни хищников. Свобода, покой и смерть в глубокой старости». «А мальчик?» «Что? Мальчик 14 лет придумал бы другой мир?» «Да», — крокодил задумался. «Пожалуй. Там были бы дальние космические полеты и опасные враги, с которыми надо сражаться». «И побеждать», — крокодил запнулся. «Знаешь, проба в какой-то степени подходит, да. Протез высшей цели. В совершенно бесцельном мире». «Протез высшей цели», — медленно повторил Айра. «Знаешь, Андрей...» Он хотел что-то сказать, но вдруг оборвал себя. «Ладно, это потом. Надеюсь, ты почитал кое-что по истории и знаешь, что Ра... не искусственный мир, но идеальный. Он создан волей Творца согласно его замыслу. Это не предположение и не часть чьего-либо учения, а научный факт. И я тебя уверяю, ни проба, ни стабилизаторы не входили изначально в этот замысел». «Я тебя уверяю, это форма доказательства?» – удивился крокодил. «Тебе никто не говорил, что в некоторых областях интуиция – главный инструмент познания?» «О да. Мир плоский и стоит на трех китах. Это интуитивно понятно. Кстати, почему все-таки на Раа нет космических программ?» «В смысле?» «В смысле полетов в дальний космос, космических кораблей, а не орбитальных станций. На Земле, допустим, для этого не хватает ресурсов, а на Раа?» «Еще один хороший вопрос», — помолчав, сказал Айра. «Ты видишь то, чего не вижу я, потому что смотришь под другим углом зрения. Скажем так, мы не знаем, входят ли дальние космические полеты в замысел Творца. А теперь скажи мне важное. На Земле предусмотрен конец света?» «Да», — признался крокодил, помолчав. — «Совершенно точно». «Значит, идея, заложенная в основании Земли, предусматривает историю, рождение, рост, зрелость, старость, завершение, достижение цели?» «Смерть не может быть целью». «Я не сказал смерть, я сказал завершение». «В основании Земли не заложено никакой идеи», — перебил его крокодил. «Только материя и ее свойства. И сейчас, когда мы говорим, что Земля существует, по ней бродят здоровенные твари с холодной кровью и срут ледяным дерьмом на твою философию». «Андрей, а каков, по-твоему, замысел Творца относительно Ра?» Крокодил запнулся. Зал на орбитальной станции был похож на сказочный лес, где могли бы жить добрые медведи или гномы, или даже кентавры. Крокодил не в первый раз отметил, как здорово обстановка на Раа способствует расслаблению, доброжелательному созерцанию, как прекрасно слушать в лесу цикад, под землей поющих кротов, как комфортно струятся ручьи, как мягко поскрипывает мох. Что-то вроде «живем все дружно на мягкой травке, никто никого не ест», процедил он, внутренне передернувшись от фальши. «Да не знаю я. Чего ты от меня хочешь?» «Ты прошел пробу», — Айра смотрел ему в глаза. «Ты полноправный гражданин Раа. Ты имеешь право принимать участие в некоторых специальных программах, мероприятиях. Какой, кстати, у тебя индекс социальной ответственности?» Скрипнуло дерево над головой Айры. От ствола отделился, на ходу раскачиваясь, яркий оранжевый цветок. «Консул, ваш посетитель прибыл», — сообщило коммуникационное устройство. «Проводите». «Принято». Цветок осыпался, украсив траву лепестками, и увял. «Мне подождать?» — нервно спросил крокодил. «Чего?» — удивился Айра. «К тебе посетитель, насколько я понял». «Ну, это к нам посетитель. Так какой у тебя индекс ответственности?» 1 к 5 миллиардам, — признался крокодил. Айра недоверчиво поднял брови. «Ты что же, анкету ногой заполнял?» «Как умел, так и заполнил». «Ну ты иммигрант», — Айра покачал головой. «Права получил, а обязанностями подтерся?» «Меня никто не предупреждал, что это так важно. Надо было читать и спрашивать. Надо было не после пробы, а в первый же день на Раа спросить информаторий. А что такое социальная ответственность? Как ее добывают? Какой в ней прок?» «В первый день, — сказал крокодил, — я был занят немножко другими проблемами». Раздвинулись ветки кустов, и на поляну вышел сопровождаемый уже знакомой крокодилу женщиной Тимур Алк. Его волосы отросли, и салатная макушка сделалась густо-зеленой. На парне были обычные для Раа светлые шорты и свободная рубашка, но очень тонкой выделки, с мельчайшими узорами на воротнике, рукавах и штанинах. Он выглядел как любимая кукла, однажды забытая под дождем, а потом отмытая, вычищенная, трижды расчесанная, одетая в лучшие лоскутки и умощенная благовониями. Что-то в нем было от исхудавшего домашнего мальчика после дембеля, наконец-то побывавшего в заботливых материнских руках. Крокодил вдруг обрадовался, так как не радовался никому, наверное, с детского садика. Когда забирать его пришла не мама, как обычно, а отец, еще не уехавший ни в какую Америку и просто живший отдельно. Крокодил так гордился перед воспитательницей и ребятами, особенно перед одним парнем, с которым они были соперники. «Привет!» — он шагнул навстречу зеленоволосому и протянул руку. «Привет, зеленая поросль!» Губы Тимур Алка дрогнули. Он тоже обрадовался, кажется, при виде крокодила. Но прошла почти секунда, прежде чем он позволил себе усмехнуться. «Рад тебя видеть», — сказал он крокодилу немного официально и перевел взгляд на Айру. «Желаю здравствовать, консул». «Спасибо, что нашел время», — Айра кивнул. «Мы можем начать или тебе понадобится пару минут, чтобы освоиться?» «Инструктор», — подумал крокодил. «Знакомая манера». «Один вопрос». Тимур Алк снова посмотрел на крокодила. «К тебе, Андрей». «Ко мне?» «Кто ты на самом деле?» — спросил Тимур Алк. Крокодил растерялся. Потом силой провел рукой по гладкому, выбритому накануне подбородку. «А ты вот о чем». Я не сотрудник Айры, если ты это имеешь в виду. Я всего лишь мигрант. Собственно, я тот, за кого себя выдаю». И он замолчал, чувствуя, как испаряется радость. «Хорошо», — Айра кивнул. «А я совершенно случайно хотел начать наш разговор именно с взаимных представлений. На самом деле я...» «Потому что дело, которое я хочу вам предложить, не терпит недоговорок. Начнем?» «Меня зовут Айри Кай. Я консул Ра. Что это такое, отлично знает информаторий. А значит, и вы знаете». Крокодил нервно сглотнул. «Еще одно мое имя — Майхайрот», — продолжил Айра. «Моя нынешняя работа — стратегическая безопасность Ра. С правом быть инструктором пробы, разумеется». Они сидели на траве у круглого озерца, как у круглого стола. Будто послы враждующих стран, с прямыми спинами, с настороженными взглядами. Айра улыбался. Тимур Алк сидел непроницаемый, положив ладони на тонкую ткань своих шорт. «Мой полный послужной список изъят из общего доступа», — продолжал Айра. «С фрагментами могу вас ознакомить, если появится такая надобность. Сейчас я начинаю некий важный проект и позвал вас, чтобы обсудить возможность совместной работы». Пальцы Тимур-Алка чуть дрогнули, стискивая край ткани. «Очень важной работы», — вкрадчиво продолжал Айра. «Между нами либо возникнет доверие, и тогда мы преуспеем, либо не возникнет, и тогда мы оставим попытки. Теперь я отвечу на любой вопрос любого из вас и обязуюсь отвечать честно». Тимур Алк сплел пальцы. Он умел владеть собой, как выдержанный мальчик 16 лет, но не больше. «Да?» — Айра повернул к нему голову. Тимур Алк глубоко вздохнул. «Зачем я вам нужен, консул?» «В точку», — серьезно отозвался Айра. «Поздравляю. Мне нужен не ты. Мне нужен метис-полукровка, прошедший пробу, с низким болевым порогом, обладающий рядом полезных для дела свойств. Если ты откажешься, это будет для меня ударом. Но принуждать тебя я не буду». Тимур Алк снова вздохнул, его прямая спина чуть согнулась. «Правда, что вы...» «Что я?» «Правда, что вы дестаби?» «Не будь я дестаби, ты был бы сейчас в могиле», — бесстрастно отозвался Айра. «Я думал, это лежит на поверхности». Лицо Тимур Алка, всегда отвечавшее сменой цвета на душевные переживания, сделалось бледно-салатным. «Как в лодке по дороге на остров». «Дестаби», — с беспокойством подумал крокодил, — «слово, не имеющее смысла. Как долго я живу на Раа и остаюсь балбесом, как будто первоклассник на лекции по сопромату». «Еще вопросы?» Тимур Алк наклонился вперед, зачерпнул ладонью из круглого озерца и напился, роняя капли на шорты, уже немного смятые. «Хорошо», — Айра кивнул. «Андрей, а ты хочешь что-нибудь спросить?» «Кто такой дестаби?» «Тот, кто может локально воздействовать на природу материи и принцип взаимодействия ее с идеей». «И воскрешать из мертвых?» «Я сказал локально действовать. Я не сказал творить чудеса, доставать животных из шляпы и летать как птица. Но это, мне кажется, именно то, о чем ты спрашивал». «Нет», — сказал потрясенный крокодил. «Я хочу знать, можешь ли ты воскрешать мертвых?» «Могу, но не обязан», — Айра ухмыльнулся. «Ты обещал отвечать честно». Я не обещал трехчасовых лекций. Крокодил посмотрел на Тимур Алка. На лицо мальчишки медленно, как из пипетки, возвращалась краска. «Видишь ли, это скользкая тема», — другим голосом сообщил Айра. «Если наше предприятие дойдет хотя бы до старта, ты узнаешь обо мне больше, чем тебе хотелось бы. Но пока...» «Твоя очередь, Андрей. Расскажи нам о себе. В духе, а не на самом деле я и так далее». «Меня зовут Андрей Строганов», — медленно сказал крокодил. «Я мигрант. С земли. Переводчик. С некоторых земных языков. Разведен. Есть сын. Причин миграции не знаю. Родного языка не помню. Прошел пробу. Полноправный гражданин Раа. Вот и все». Тимур Алк насупился. В этот момент он ненавидел себя за то, что щеки и уши, только что зеленовато-бледные, налились кровью. «Тебе все еще снится твой сын?» Айра прищурился. Крокодил вздрогнул. «Да. Откуда ты знаешь, что он мне снится?» «То, что видишь ты во время испытаний в кругу, потом снится много раз». И оба, не сговариваясь, посмотрели на Тимур Алка. Тот втянул голову в плечи. «У тебя остались вопросы к Андрею?» — мягко спросил его Айра. «Нет», — мальчишка потупился. «У меня есть вопросы к тебе, Айра», — сказал крокодил. «Да?» «Что ты видел в кругу, когда сам проходил пробу?» «Было ведь в те времена аналогичное испытание. Оно стандартное, нет?» Тимур Алк удивленно поднял глаза. Айра улыбнулся. «Я видел девушку по имени Альба. Она звала меня и умирала». Он улыбался широко и открыто. У крокодила мороз продрал по коже. «Меня не спрашивай», — быстро сказал Тимур Алк. «Андрей, меня не спрашивай». «Я и не собирался», — растерянно пробормотал крокодил. Мальчишка, переменчивый, как небо, снова был бледен, и глаза как-то слишком блестели. «Твоя очередь», — вкрадчиво обратился к нему Айра. «Мы, видишь, были в меру откровенны. Теперь ты». «Меня зовут Тимур Алк». Парень уже взял себя в руки, и голос его почти не дрожал. «Я метис. Мой отец — тень. Моя мать мертва. Моя бабушка сказала, что откажется от родства, если я приду на вызов консула Махайрода». «Не откажется», — заверил Айра. «Пугает». «Это все». Тимур Алк внезапно охрип. «Спрашивайте, только...» Он умоляюще глянул на крокодила. «У меня к тебе вопрос», — еще более вкрадчиво начал Айра. «Что именно бабушка рассказывала тебе о моих взаимоотношениях с твоей матерью?» Мальчишка облизнул губы. «Осмелюсь заметить, консул, оставь этот словесный мусор. Бабушка считает, что вы ненавидите меня, потому что я похож на моего отца. Она этого не скрывает». «Настолько не скрывает, что у меня уши опухли от ее упреков», — заметил Айра. «Все?» «Нет». «Прекрасно», — Айра улыбнулся. «Милая Шана, все-таки приличие для нее прежде всего. Что она еще говорила?» «Она называла тебя инфантильным самцом. Она считает, что ты недостоин своего статуса», — тихо сказал Тимур Алк. «И мне кажется, она страшно любила тебя раньше. Ей стыдно. Она хочет относиться к тебе, как ко всем, но не может». Тонкий психолог, после короткой паузы заметил Айра. Мог бы, право слово, и промолчать. Теперь последний вопрос. Готов ли ты, активировав наш договор о неразглашении, готов ли ты не обсуждать проблемы нашей будущей работы ни с кем, даже со своей бабушкой? Горло Тимур-Алка дрогнуло. «Это зависит от того, — сказал он тихо, — активирую ли я такой договор?» «В случае, если активируешь. Речь идет о том, сможешь ли ты хранить тайну проекта ото всех. В том числе, ты понял?» «Если подпишу, — Тимур-Алк поднял решительные глаза, — то буду хранить. Это не обсуждается. Каков твой уровень социальной ответственности?» «Один к миллиону». «Молодец», — сказал Айра, и в голосе его определенно прозвучало удовлетворение. «Будешь назначен старшим соратником, в то время как наш друг-мигрант, согласно статусу, не может рассчитывать на высокое назначение». «Но мы ведь не карьеристы, верно? Для нас важнее дело». «Какое дело?» – не выдержал крокодил. Айра протянул ладони над озерцом. Его поверхность подернулась рябью. В глубине, в темной мути, проступили неясные строчки, контуры. Крокодил, как ни вглядывался, ничего не мог прочитать. «Предварительный договор о формировании оперативной группы», – сообщил Айра. «Готов к активации». «Мы так не договаривались», — напряженно сказал Тимур-Алк. «Я не стану активировать то, о чем ничего не знаю». «Это предварительный договор». Айра примиряюще кивнул. «Я приглашаю вас войти в группу под моим руководством. Цель — неотложные действия, имеющие отношение к стратегическому балансу Раа». Тимур-Алк так надулся от гордости, что крокодил обеспокоился. Не лопнул бы мальчишка. «Активируем», — сказал Айра. Он коснулся ладонями воды. Крокодилу показалось, что она сделалась под его руками вязкой, будто смола. Но когда сам опустил руки в озерцо, ничего необычного не почувствовал. Последним коснулся воды Тимур-Алк. «Поздравляю, коллеги, с новым статусом!» Айра легко отряхнул ладони. «Предварительный договор еще не делает вас участниками группы, но накладывает обязательства. Ты, Андрей, в ближайшие дни должен поднять свой индекс социальной ответственности. Я уж не знаю как. Думай. А ты, Тимур-Алк». Мальчишка раскраснелся, не то от гордости, не то от волнения. Айра кивнул ему и раскрыл было рот, но в этот момент над его головой от дерева отделился оранжевый цветок. «Экстренный вызов, консул!» Айра коснулся уха, подключая внутренний коммуникатор. «Да». Замер, склонив голову к плечу, прислушиваясь к невидимому собеседнику. Лицо его приобрело отрешенное, почти сонное выражение. «Я иду», — сказал он отрывисто. «Понял». Он закончил фразу уже стоя, кивнул сверху вниз крокодилу и Тимур-Алку. «Летите домой, ждите вызова. Пара-тройка дней, не больше». И он исчез, как исчезал бывало на острове, растворился среди влажных стволов. Канул в сложенное гармошкой пространство. «Это не требует ресурсов», — авторитетно заявил мальчишка. «Удаленные курсы по социологии, экономике, ну, их много. По каждой отрасли 1000 курсов. Я успел пройти 3 спецкурса до пробы, и вот сейчас еще один закончил». «И эти курсы дают тебе индекс ответственности?» «Нет. Чтобы зарабатывать индекс, надо постоянно что-то делать. участвовать в обсуждении, высказывать компетентное мнение, уметь формулировать мысли, не банальные и одновременно не глупые. А уж для того, чтобы это мнение иметь и мысли формулировать, надо учиться. Мальчишка пребывал в эйфории. Полноправный гражданин, он мнил себя взрослым, но весь был как на ладони. Еще несколько часов назад он смертельно боялся и не знал, чего ждать от Айры. Он разругался с бабушкой, наверное, первый раз в жизни, и весь был задавлен страхом, неуверенностью, виной. Теперь победитель, специальный участник стратегической программы, он нес свою победу бабушке. Пусть знает, как многого добился внук почти сразу после пробы. Стратегия и стабильность Ра. Конечно, им важно, каков индекс их людей. Это если ты приставкой к синтезатору идешь работать, или сортировщиком пыльцы, например. Тогда все равно, какой у тебя индекс. Тогда можно, наверное, быть тупым. Если ты пробу проходил за тем, чтобы тупить и дрыхнуть? А если ты пробу проходил, чтобы стать гражданином? Мальчишка запнулся. Вспомнил, наверное, что гражданину надлежит быть сдержанным и замолчал. Челнок был готов к отправке. Экран, похожий на ледяную стенку, транслировал картинку с орбиты. Зеленовато-бирюзовый диск Раа, наполовину затененный ночью. Нежная шкурка атмосферы. Крокодил прикрыл глаза. Информации на сегодня было предостаточно. Пожалуй, с лихвой. Сдержанности Тимур-Алка хватило минуты на полторы. Так вот, тебе присуждают индекс ответственности. И дальше от твоих действий зависит, растет индекс или падает. Все социальные и хозяйственные вопросы – «Объясни мне», – прервал его крокодил, – «почему Айра для своей оперативной группы выбрал нас?» «Что, у него нет кого-то опытнее тебя или компетентнее меня?» Тимур-Алк запнулся, и его зеленоватые щеки порозовели. «Насчет меня ты сам слышал. Ему нужен кто-то, как я. Полукровка». Чувствительный. Уж не знаю зачем. Таких, как ты, на Раа мало? Немного, лаконично отозвался Тимур-Алк. Они не проходят пробу, чтобы ты знал. Ясно, отозвался крокодил. А что ценного во мне? Мальчишка пожал плечами. Они стартовали почти незаметно, только дрогнули кресла. Экран потемнел на минуту и снова прояснился. И на нем появились далекие звезды. «Я просто счастливец», — мрачно подумал крокодил. «Эдак я еще и продвинусь в местной иерархии. К старости буду заседать в комнате с огромным скелетом, и все будут обращаться ко мне не иначе, как «желаю здравствовать, консул». Да так вот, Тимур-Алк не мог молчать. Все социальные и хозяйственные вопросы проходят через голосование. Мнение каждого учитывается пропорционально индексу социальной ответственности. Вентиляция работала в полную силу, и крокодил потихоньку начал стучать зубами. «Где здесь пульт?» Он вспомнил, что на Раа предпочитают голосовые команды. «Теплее!» «Еще теплее!» Он сел ровнее, и кресло заколебалось под ним, подстраиваясь под контуры тела. «Мой индекс 1 к 1 000 000», — не умолкал Тимур-Алк. «Потрясающе!» — не удержался крокодил. К счастью, мальчишка не расслышал сарказма. «Ты видел, как он обалдел, когда услышал? Ты видел? А это высокий индекс?» «Очень серьезный, скажем так. Не обывательский. А у меня, значит, обывательский». Мальчишка посмотрел на крокодила и сбавил тон. «Ты сам выбираешь». «В каюте капсуле стремительно теплело. Красные цветы, росшие на потолке и спрятавшие головки от холода, теперь ожили и свесились, будто зрители с галерки, торопливо раскрывая лепестки. Фосфорисцирующие насекомые, только этого и ждавшие, взвелись в воздух, и зеленоватое свечение переместилось со стен в воздух. «А если я не хочу заниматься экономикой? Я не экономист? И плевать хотел на социологию. Я не социолог?» Крокодил сам не понимал, почему так злится. «Тогда ты не принимаешь решений, от которых зависит судьба Раа», — тихо, но упрямо отозвался мальчишка. «Не принимаю и рад. Что с того?» «Тогда ты и есть обыватель», — мальчишка говорил еле слышно, но упрямства в его голосе хватило бы на сотню ослов. «Непонятно, зачем проходил пробу?» «Все сказал?» — рявкнул крокодил. «Теперь отстань от меня!» Тимур Алк замолчал, будто ему пробку всадили в горло. На Раа был вечер. Мягкий свет солнца не резал глаз. И как только открылся шлюз челнока, внутрь устремились жужжащие насекомые. Крокодил уже знал, что эти жуки работают санитарами, причем бесплатно. Питаются мусором, вылизывают стенки, опыляют красные цветы на потолке. Челнока не было видно. Сразу после посадки он влип в огромное устройство, похожее на глыбу известняка. Только открытый шлюз чернел, как пещера. Крокодил остановился, глубоко дыша, пытаясь почувствовать разницу между кондиционированным воздухом на орбите и натуральным духом спокойного теплого вечера. «Андрей Строганов?» Крокодил вздрогнул. Немолодая женщина в ярко-красном свободном комбинезоне, в широкой шляпе, закрывающей лицо, смотрела на него с несколько принужденной улыбкой. «Шана, сотрудник службы миграции». Тимур Алк стоял рядом в замешательстве. «Есть, Андрей Строганов», — хмуро отозвался крокодил, меньше всего рассчитывавший на эту встречу. Женщина, не обращая внимания на заискивающий взгляд внука, подошла и протянула узкую ладонь. «Мы знакомы». «Не очень», — с досадой сказал крокодил. «Я Шана». Она заглянула ему в глаза, будто пытаясь прочитать мысли. «Простите, если вызов на судебное разбирательство вас утомил». «Вовсе не утомил. И даже развлек бы, если бы мне объяснили, что там происходило», — буркнул крокодил. «Андрей, я приглашаю вас в гости», — сказала бабушка Тимур Алка. «Так получилось, что я много лет служу в миграционном офисе РАА, и у нас наверняка найдутся темы для разговора. Правда?»